Он так и сидел неподвижно, столбом, словно гигантский суслик, караулищий свою норку до 5 утра, и за это время не сделал ни одной пометки на лежащем перед ним листке бумаги. «Неужели не было ничего интересного?» — спросил Платон, стараясь преувеличенным удивлением скрыть проснувшуюся в нем подозрительность. «Что интересное? Шум? Вам это не интересно?» Он вдруг по-детски лукаво скосил глаза. «А вы помните, что каждый сигнал стоит 10? В последующие несколько ночей Володечка не менял своего поведения. Он отсиживал свои 5-часовые смены неподвижно, с терпением стерегущего добычу животного, и неизменно отказывался от кофе и бутербродов, так что в конце концов Платон перестал что-либо ему предлагать. В первый раз телепат пошевелился во время 6-го дежурства в 1:30 ночи. Как удалось подглядеть Платону из коридора, он довольно долго что-то старательно рисовал. На листе бумаги были жирно нарисованы 3 стрелки, с некоторым разнобоем указывающие примерно одно направление — южное. Также имелась запись с корявыми печатными буквами. «Приказ разрезать свои руки и вены». Тоже так, чтоб сильно текла кровь, очень сильный приказ, даже мне хочется это сделать, но не буду. В дополнение ко всем добродетелям, Володечка был еще и неграмотным. Через день Марго получила соответствующее дело, по порядку уже 104-й. Володечка зафиксировал еще один сигнал. На этот раз запись гласила: «Приказание себя убить сильнее, чем в прошлый раз. Откуда идет, не знаю. Идет со всех сторон. Мне сейчас не нравится это дело, потому что хочется убить себя». Отдельно внизу листа имелась любопытнейшая приписка: «Все время попадается слово «легион». Мне нравится это слово». Не Марго, ни Платон больше не сомневались, с помощью телепатов можно перехватывать импульсы, инициирующие самоубийство. Линия, проведенная в направлении, указанном телепатом, вела к обнесенной забором территории складов. О солидности владельцев территории свидетельствовали не только ее размеры, приблизительно с футбольное поле, но и прежде всего забор, высокий, сплошной, в 2 доски, увенчанный наверху метровой паутиной колючей проволоки на консолях. На переднем плане, сразу за проходной и воротами, виднелись 4 эллинга, серебристые, длинные, с выступающими полукольцами ребер. Они напоминали гигантских гусениц, улегшихся рядком отдохнуть. Территория принадлежала концерну «РАП», что расшифровывалось как «Российское авиационное приборостроение». Это был один из осколков и отнюдь не мелких бывшего советского оборонного комплекса. Узнать о концерне не удалось практически ничего. Кроме того, что они владеют 10 объектов во всех концах страны общей стоимостью более 4 миллиардов долларов. Подобно тому, как в термитнике поддерживается температура и состав воздуха каменноугольного леса, точно такие, какими они были 100 миллионов лет назад, на предприятиях концерна сохранялся уклад ушедшего в прошлое режима, защищенный от контакта с внешним миром барьерами повышенной секретности, отлаженным механизмом слежки за поведением и настроением сотрудников и специфической системой оплаты труда, ставящей во главу угла лояльность по отношению к фирме и личную преданность начальству. Марго 2 раза встретила в зоне Володечку-телепата. К ее удивлению, он, как она сама, шлялся по улицам без видимой цели. Марго в качестве топтуна была полным дилетантом, и маломальский внимательный человек мгновенно бы ее разоблачил. Но Володечка, к счастью, был настолько занят процессами в астральном и ментальном мирах, что убогая реальность его не занимала. В мыслях Марго появление Володечки в зоне, само собой, увязалось с его же текстом. «Все время попадается слово «легион». Мне нравится это слово». Это ее почему-то настораживало. Через несколько дней Марго получила папку с делом о самоубийстве гражданина Гурдыбова Владимира.